Однако, продолжил он, поскольку мы произнесли нашу угрозу прилюдно, кто-то должен ответить за случившееся. Я затаил дыхание, решив, что владыка имеет в виду мою жену. Он, однако, равнодушно сказал совсем другое. Впрочем, мы подыщем на роль виновного кого-нибудь такого, кого нам будет не жалко лишиться. Главное, все должны знать, что я не произношу пустых угроз. У меня отлегло от сердца. Возможно, вы посчитаете меня жестоким, но я не особо печалился о судьбе неведомой мне жертвы. Скорее всего, какого-нибудь строптивого раба, обреченного умереть по прихоти тирана. «Как только лекарь залечит его раны», — сказал в заключение Ауицотль, «твой старый враг будет изгнан из дворца. Отныне Чимали придется зарабатывать себе на жизнь, попрошайничая на улицах». «Ты славно отомстил, Миксли?» Любой человек предпочел бы умереть, чем стать таким, каким ты сделал своего врага. А сейчас скройся с наших глаз, пока мы не передумали. Отправляйся к своей жене, которой, надо думать, тревожится за твою судьбу. Разумеется, так оно и было. Сьянья страшно переживала. Однако женщина из народа туч никогда не позволит заметить свое беспокойство дворцовым служителям. Когда я вошел в наши покои, лицо жены оставалось невозмутимым до тех пор, пока она не услышала. Дело сделано. С Чемалией покончено, а меня простили. Сьянья заплакала, потом рассмеялась, снова ударилась в слезы. Наконец, бросившись мне на шею, обняла с такой силой, словно вознамерилась никогда больше не выпускать меня из объятий. Когда я поведал ей обо всем случившемся, жена сказала, «Ты, должно быть, валишься с ног от усталости. Приляг и...» «Лечь-то я лягу», — заявил я, — «но вовсе не за тем, чтобы спать. Похоже, чудесное избавление от опасности всякий раз воздействует на меня одинаково». «Знаю», — с улыбкой промолвила она, — «я и сама это чувствую, но ведь нам положено молиться». «Нет более искренней молитвы, чем акт любви. Но как же без кровати?» «Пол дворцовых покоев уж всяко мягче, чем горный склон. И, кстати, хочу напомнить тебя в одном обещании». «Ах да, я помню», — сказала Цьянья. И медленно, не то чтобы с неохотой, но дразняще медленно, разделась до нога, сбросив все, кроме ожерелья, которое повесил на шею мастер Такстем, в шоколадку. «Говорил ли я вам, мои господа, что Цьянья была подобна изящному сосуду из полированной меди, до краев наполненному медом и поставленному на солнце? Красоту ее лица я созерцал уже не раз». Но красоту ее тела доселе знал пока только по прикосновению. Теперь же, увидев жену раздетой, я понял, как права она была, желая подарить мне свою наготу после свадьбы. Цьянья стояла передо мной во всем совершенстве этой устремленной ко мне и предлагающей себя наготы. Ее упругие наливные груди с ореолами цвета какао и напряженными сосками призывали к поцелуям. И хотя ее длинные ноги были скромно сомкнуты, нежные губы Тепили слегка раздвинулись, позволяя увидеть розовую, влажную, словно только что вынутую из моря жемчужинку ее ксапили. Впрочем, пожалуй, мне лучше помолчать. Хотя его преосвященство отсутствует, и рассказом о том, что произошло, затем я не рискую вызывать его неудовольствие, я все-таки, несмотря на то, что прежде всегда откровенно рассказывал о своих отношениях с другими женщинами, сейчас этого делать не стану. Цьянья была моей любимой женой, так что большую часть связанных с нею воспоминаний я скупо приберегаю для себя. Из всего того, чем я владел в жизни, сейчас для меня имеют значение только воспоминания. Мне кажется, что память — это вообще единственное сокровище, которое человек может надеяться сохранить навсегда. Воспоминания будут со мною всегда, а ведь так ее и звали — всегда. Но я отвлекся. Увы, наше любовное действие при всей его восхитительности, к сожалению, не стало последним событием того примечательного дня. Мы с Чьяньей лежали в объятиях друг друга. Я как раз уже начинал засыпать, когда в дверь кто-то подскребся, как накануне Коцарь. Смутно надеясь, что меня не призывают сразиться в еще одном поединке, я поднялся на ноги, набросил накидку и открыл дверь. На пороге стоял один из дворцовых слуг. «Прошу прощения за то, что помешал твоему отдыху, господин писец, но гонец-скороход доставил неотложную депешу от твоего юного друга Коцатля. Он просит, чтоб ты поспешил в дом своего старого друга Икстли Куани. Похоже, этот человек при смерти. Что за вздор? Хрипло.